Глава 31. С того самого дня, как Анатолий Попов, Улий и Виктор с отцом вернулись в Краснодон после неудачной эвакуации, Анатолий не жил дома, а скрывался у Петровых, на хуторе Погорелом. Немецкая администрация еще не проникла на хутор, и Петровы жили открыто. Анатолий вернулся в Первомайку, когда ушли немецкие солдаты. Нина Иванцова передала ему и Уле, чтобы они лучше Уля, которую меньше знали в городе, немедленно установили личную связь с Кошевым и наметили группу ребят и девчат, первомайцев, которые хотят бороться против немцев и на которых можно положиться. Нина намекнула, что Олег действует не только от себя, и передала некоторые его советы. Говорит с каждым поодиночке, не называть других, не называть, конечно, и Олега, но дать понять, что они действуют не от себя лично. Потом Нина ушла, а Анатолий и Уля прошли к спуску в балочку, разделявшей усадьбы Поповых и Громовых, и сели под яблоней. Вечер опустился на степь, на сады. Немцы изрядно повредили садик Поповых, особенно вишневые деревья, на многих из которых обломаны были ветви с вишнями. Но все же он сохранился внешне, такой же уютный, опрятный, как и в те времена, когда им занимались вместе отец и сын. Преподаватель естествознания, влюбленный в свой предмет, подарил Анатолию при переходе из 8 класса в 9 книгу о насекомых «Питомцы грушевого дерева». Книга была так стара, что в ней не было первых страниц, и нельзя было узнать, кто ее автор. У входа в садик Поповых стояла старая-старая груша, еще более старая, чем книга. И Анатолий очень любил эту грушу и эту книгу. Осенью, когда поспевали яблоки, яблоневые деревья были гордостью семейства Поповых. Анатолий обычно спал на топчине в саду, чтобы мальчишки не покрали яблок. А если была дождливая погода и приходилось спать в комнате, он проводил сигнализацию, опутывал ветви яблонь тонким шпагатом, который соединялся с веревкой, протянутой из сада в окно. Стоило коснуться хотя бы одной из яблонь, как у изголовья кровати Анатолия с грохотом обрушивалась вязка пустых консервных банок, и он в одних трусах мчался в сад. И вот они сидели в этом саду. Уля и он, серьезные, сосредоточенные, полное ощущение того, что с момента разговора с Ниной они вступили на новый путь жизни. «Нам не приводилось говорить с тобой по душам, Уля», — говорил Анатолий, немножко смущаясь ее близостью. «Но я давно уважаю тебя. И я думаю, пришла пора поговорить нам откровенно, до конца откровенно. Я думаю, это не будет преувеличением нашей роли, зазнайством, что ли, дать отчет в том, что именно ты и я можем взять на себя все это, организовать наших ребят и девчат на Первомайке. И мы должны договориться прежде всего, как мы сами-то будем жить. Например, сейчас идет регистрация на бирже. Я лично не пойду на биржу. Я не хочу и не буду работать на немцев. Клянусь перед тобой, я не сойду с этого пути», — говорил он сдержанным, полным силы голосом. «Если придется, я буду скрываться, прятаться, перейду на подпольное положение, погибну, но не сойду с этого пути». «Толя, ты помнишь руки того немца, ефрейтора, который копался в наших чемоданах? Они были такие черные от грязи, заскорузлые, цепкие. И теперь я их всегда вижу», — тихо говорила Уля. «В первый же день, когда я приехала, я опять их увидела, как они рылись в наших постелях, в сундуке. Они резали платья материнские, мои и сестрины на свои шарфы-косынки. Они не брезгали даже искать в грязном белье, но они хотят добраться и до наших душ, Толя». Я провела не одну ночь без сна у нас на кухоньке. Ты знаешь, она у нас совсем отдельная. Я сидела в полной темноте, слушала, как немцы горланят в доме и заставляют прислуживать больную мать. Я сидела так не одну ночь, я проверяла себя. Я все думала, хватит ли силы у меня, имею ли я право вступить на этот путь. И я поняла, что иного пути у меня нет. Да, я могу жить только так. Или я не могу жить вовсе. Клянусь матерью своей, что до последнего дыхания я не сверну с этого пути, — говорила Уля, глядя на Анатолия своими черными глазами. Волнение охватило их. Некоторое время они молчали. «Давай наметим, с кем поговорить в первую очередь», — хрипло сказал Анатолий, овладев собой. «Может быть, начнем с девчат?» «Конечно, Майя Пеглеванова и Саша Бондарева. И, конечно, Лиля Иванихина. А за Лилей пойдет и Тоня. Думаю, еще Лина Самошина, Нина Герасимова», — перечисляла Уля. «А это наша активистка. Ну, как ее? Пионер-вожатая». «Вырикова?» Лицо Ули приняло холодное выражение. «Знаешь, я тебе что скажу? Бывало, мы все в тяжелые дни резко высказывались о том, о другом. Но должно же быть у человека в душе святое, то, над чем, как над матерью родной, нельзя смеяться, говорить неуважительно, с издевкой. А Вырикова, кто ее знает, я бы ей не доверилась». «Отставить. Присмотримся», — сказал Анатолий. «Скорее уж, Нина Минаева», — сказала Уля. «Светленькая, робкая такая». «Ты не думай. Она не робкая, она застенчивая. Она очень твердых убеждений». «А Шура Дубровина?» «О ней мы у Майи спросим», — улыбнулась Уля. «Слушай, а почему ты не назвала лучшей своей подруги, Вали Филатовой?» Вдруг с удивлением спросил Анатолий. Уля некоторое время сидела молча, и Анатолий не мог видеть, какие чувства отражались на лице ее. «Да, она была лучшей моей подругой. Я по-прежнему люблю ее, и я, как никто, знаю ее доброе сердце. Но она не может вступить на этот путь. Она бессильная. Мне кажется, она может быть только жертвой», — сказала Уля, и что-то дрогнуло у нее в губах и в ноздрях. «А из ребят кого?» — спросила она точно желая отвести разговор. Среди ребят, конечно, Виктор, я уже с ним говорил. И если ты назвала Сашу Бондареву, и назвала, конечно, правильно, то надо и Васю, брата ее. И, конечно, Женька Шепелев, и Володька Рогозин. Кроме того, я думаю, Боря Главан, знаешь, молдаванин, что эвакуировался из Бессарабии. Так они перебирали своих подруг и товарищей. Месяц, уже пошедший на убыль, но все еще большой, красным заревом стоял за деревьями. Густые резкие тени легли вдоль сада. Тревожная таинственность была разлита во всей природе. Какое счастье, что и ваша, и наша квартира свободны от немцев. Мне невыносимо было бы видеть их, особенно сейчас, — сказала Уля. Со времени возвращения Уля жила одна в крохотном помещении кухоньки, примыкавшей к ряду домашних пристроек. Уля засветила ночник, стоявший на печке, и некоторое время сидела на постели, глядя перед собой. Она была наедине с собой и своей жизнью, в том состоянии предельной открытости перед собой, какой бывает в минуты больших душевных свершений. Она опустилась возле постели, вытащила чемоданчик и из глубины его, из-под белья, вынула сильно потрепанную клеенчатую тетрадку. С момента отъезда из дома Уля не брала ее в руки. Полустершаяся запись карандашом на первой же странице, как бы эпиграф ко всему, сама говорила о том, почему Уля завела эту тетрадку и когда это было. В жизни человека бывает период времени, от которого зависит моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот перелом наступает только в юности. Это неправда. Для многих он наступает в самом розовом детстве. Помиловский. С чувством одновременно и грустно приятным, и удивление перед тем, что она, будучи почти ребенком, записывала то, что так отвечало ее теперешнему душевному состоянию. Она читала на выборку то одно, то другое. В сражении нужно уметь пользоваться минутой и обладать способностью быстрого соображения. Что может противостоять твердой воле человека? Воля заключает в себе всю душу. Хотеть значит ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, жить. Одним словом, воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, творческая власть, которая из ничего делает чудеса. Лермонтов. Я не могу найти себе места от стыда. Стыдно, стыдно. Нет больше. Позорно смеяться над тем, кто плохо одет. Я даже не могу вспомнить, когда я взяла это себе в привычку. А сегодня этот случай с Ниной М. Нет, я даже не могу писать. Все, что я не вспомню, заставляет меня краснеть, я вся горю. Я сблизилась даже с Лиской У, потому что мы вместе высмеивали, кто плохо одет. А ведь ее родители, об этом не нужно писать. В общем, она дрянная девчонка. А сегодня я так надменно, именно надменно, насмеялась над Ниной, и даже потянула за кофточку так, что кофточка вылезла из юбки. А Нина сказала: «Нет, я не могу повторить ее слова, но ведь я никогда не думала так дурно. Это началось у меня от желания, чтобы все, все было красиво в жизни, а вышло по-другому. Я просто не подумала, что многие еще могут жить в нужде, а тем более Нина М. Она такая беззащитная. Клянусь, Ниночка, я больше никогда, никогда не буду». Дальше шла приписка карандашом, сделанная, очевидно, на другой день. «И ты попросишь у нее прощения. Да-да-да». Через две странички было записано: «Самое дорогое у человека — жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое». Николай Островский. Все-таки комичный этот М.Н. Конечно, я не скрою, мне приятно провести с ним время, иногда. И он хорошо танцует. Но он очень любит подчеркнуть свое звание и прихвастнуть своими орденами. А мне это как раз совсем не важно. Вчера он заговорил о том, что я уже давно ждала, но чего совсем не хотела. Я посмеялась и не жалею. А то, что он сказал: «Покончу с собой», это и неправда, и свинство с его стороны. Он такой толстый. Ему бы надо быть на фронте, с ружьем походить. Никогда, никогда, никогда. Храбрейший среди скромных наших командиров и скромнейший среди храбрых, таким я помню товарища Котовского. Вечная ему память и слава. Сталин. Уля сидела, склонившись над своей ученической тетрадкой, пока не услышала, как тихо хлопнула калитка, и чьи-то легкие маленькие ноги пробежали через дворик к двери в кухоньку. Дверца без стука отворилась, и Валя Филатова, ничего не видя перед собой, подбежала к Уле, упала на колени на земляной пол и уткнулась лицом в колени Ули. Некоторое время они молчали. Уля чувствовала вздымающуюся грудь Вали и биение ее сердца. — Что с тобой, Валечка? — тихо спросила Уля. Валя подняла лицо с полуоткрытым влажным ртом. — Уля, — сказала она, — меня угоняют в Германию. При всем своем глубоком отвращении к немцам и ко всему, что они делали в городе, Валя Филатова до дурноты боялась немцев. С первого дня их прихода она все время ждала, что вот-вот должно случиться что-то ужасное с ней или с матерью. После того, как вышел приказ о регистрации на бирже, а Валя все еще не выполнила этого приказа, она жила в ожидании ареста, чувствуя себя преступницей, ставшей на путь борьбы с немецкой властью. Этим утром, идя на рынок, она встретила несколько первомайцев, уже сходивших на регистрацию. Они шли на работу по восстановлению одной из мелких шахтенок, каких немало было в районе Первомайки. И тогда Валя, стыдясь признаться Уле в своей слабости, тайно от нее пошла на регистрацию. Биржа труда помещалась в одноэтажном белом доме на холме неподалеку от районного исполкома. Небольшая очередь в несколько десятков человек, молодых и пожилых, главным образом женщин и девушек, стояла у входа в здание. Валя издали узнала в очереди одноклассницу по первомайской школе, Зинаиду Вырикову. Валя узнала ее по маленькому росточку и по гладким, точно приклеенным волосам и торчащим вперед коротким острым косичкам, и подошла к ней, чтобы попасть в очередь поближе. Нет, это была не одна из тех очередей, в которых немало пришлось постоять людям в дни войны. И в хлебной, и в продовольственной, и за получением продкарточек, и даже при мобилизации на трудовой фронт. Тогда каждый старался попасть поближе. И люди ссорились, если кто-нибудь проходил без очереди, используя знакомство или служебное положение. Это была очередь на немецкую биржу труда. Никто не стремился попасть туда раньше других. Вырикова молча взглянула на Валю недобрыми, близко сведенными глазами и уступила ей место перед собой. Очередь продвигалась довольно быстро. Входили подвое. Валя, державшая у груди в потной руке паспорт, завернутый в платочек, вошла вместе с Выриковой. В комнате, где регистрировали, прямо против входа стоял длинный стол, за которым сидели толстый немецкий ефрейтор и русская женщина с очень нежной розовой кожей лица и неестественно развитым длинным подбородком. И Валя, и Вырикова знали ее. Она преподавала в краснодонских школах, в том числе и в Первомайской, немецкий язык. Как это ни странно, но фамилия ее тоже была Немчинова. Девушки поздоровались с ней. «Ха, мои воспитанницы!» — сказала Немчинова и неестественно улыбнулась, опустив длинные темные ресницы. В комнате стучали машинки. К дверям направо и налево протянулись две небольшие очереди. Немчинова спрашивала у Вали сведения о возрасте, родителях, адрес и записывала в длинную ведомость. Одновременно она переводила все эти данные немецкому ефрейтору, и он заносил все это в другую ведомость по-немецки. Пока Немчинова спрашивала ее, кто-то вышел из комнаты направо, а кто-то вошел. Вдруг Валя увидела молодую женщину со сбившейся прической, неестественно красным лицом, со слезами на глазах. Она быстро прошла через комнату, одной рукой застегивая кофточку на груди. В это время Немчинова еще что-то спросила Валю. «Что?» — спросила Валя, провожая глазами эту молодую женщину со сбившейся прической. «Здорово? Ни на что не жалуешься?» — спрашивала Немчинова. «Нет, я здорова», — сказала Валя. Вырикова вдруг дернула ее сзади за кофточку. Валя обернулась, но Вырикова смотрела мимо нее близко сведенными, безразличными глазами. «К директору!» — сказала Немчинова. Валя машинально перешла в очередь направо и оглянулась на Вырикову. Вырикова механически отвечала на те же вопросы, какие задавали и ее подруги. В комнате у директора было тихо, только изредка доносились отрывистые негромкие восклицания по-немецки. Пока опрашивали Вырикову, из комнаты директора вышел паренек лет 17. Он был растерян, бледен и тоже застегивал на ходу гимнастерку. В это время Валя услышала, как маленькая Вырикова резким своим голосом сказала: «Вы же сами знаете, Ольга Константиновна, что у меня ТБЦ. Вот слышите?» И Вырикова стала демонстративно дышать на Немчинову, и на толстого немецкого ефрейтора, который, отпрянув на стуле, с изумлением смотрел на Вырикову круглыми петушиными глазами. В груди у Вырековой действительно что-то захрипело. «Я нуждаюсь в домашнем уходе», — продолжала она, бесстыдно глядя то на Немчинову, то на ефрейтора. «Но если бы здесь, в городе, я бы с удовольствием, просто с удовольствием. Только я очень прошу вас, Ольга Константиновна, по какой-нибудь интеллигентной, культурной профессии. Я с удовольствием пойду работать при новом порядке, просто с удовольствием». «Боже мой! Что она городит такое?» — подумала Валя, с бьющимся сердцем входя в комнату директора. Перед ней стоял немец в военном мундире, упитанный, с гладко прилизанными на прямой пробор серо-рыжими волосами. Несмотря на то, что он был в мундире, он был в желтых кожаных трусиках и в коричневых чулках с голыми коленками, обросшими волосами, как шерстью. Он бегло и равнодушно взглянул на Валю и закричал: «Раздевайт! Раздевайт!» Валя беспомощно повела глазами. В комнате за столом сидел еще только немецкий писарь. Возле него стопками лежали старые паспорта. «Раздягайся, чуешь?» — сказал немецкий писарь по-украински. «Как?» — Валя вся так залилась краской. «Как-как?» — передразнил писарь. «Скидай одежду!» «Шнеллер! Шнеллер!» — отрывисто сказал офицер с голыми, обросшими волосами коленями. И вдруг, протянув к Вале руки, он чисто промытыми узловатыми пальцами, тоже поросшими рыжими волосами, раздвинул Вале зубы, заглянул в рот и начал расстегивать ей платье. Валя, заплакав от страха и унижения, быстро начала раздеваться, путаясь в белье. Офицер помогал ей. Она осталась в одних туфлях. Немец, бегло оглядев ее, брезгливо ощупал ее плечи, бедра, колени и, обернувшись к солдату, сказал отрывисто, и так точно он говорил о солдате: «Тауглих! Годен!» «Пачпорт!» — не глядя на Валю, крикнул писарь, протянув руку. Валя, прикрываясь одеждой, всхлипывая, подала ему паспорт. «Адрес!» — Валя сказала. «Одягайся!» Мрачно и тихо сказал писарь, бросив ее паспорт на другие. «Будет извещение, когда являться на сборный пункт». Валя пришла в себя уже на улице. Жаркое дневное солнце лежало на домах, на пыльной дороге, на выжженной траве. Уже больше месяца, как не было дождя. Все вокруг было пережжено и высушено. Воздух дрожал раскаленный. Валя стояла посреди дороги в густой пыли по щиколотку и вдруг, застонав, опустилась прямо в пыль. Платье ее надулось вокруг пузырем и опало. Валя уткнула лицо в ладони. Вырикова привела ее в себя. Они спустились с холма, где стояло здание райисполкома, и мимо здания милиции, через восьмидомики, пошли к себе на Первомайку. Валю то знобило, то бросало в жаркий пот. «Дура ты, дура!» — говорила Вырикова. «Так вам и надо таким! Это же немцы!» «С уважением и даже подобострастием», — сказала Вырикова. «К ним надо уметь приспособиться!» Валя, не слыша, шла рядом с ней. «Фу, ты дура такая!» — со злобой говорила Вырикова. «Я же дала тебе знак! Надо было дать понять, что ты хочешь им помогать. Здесь! Они это ценят! И надо было сказать «нездорово!» Там, на комиссии врачом, Наталья Алексеевна с городской больницы. Она всем дает освобождение или неполную годность. А немец там просто фельдшер и ни черта не понимает. Дура, дура и есть. А меня определили на службу в бывшую контору за год скот. Еще и паек дадут. Первым движением Ули было движение жалости. Она обняла Валину голову и стала молча целовать ей волосы, глаза. Потом у нее зародились планы спасения Вали. — Тебе надо бежать, — сказала Уля. «Да, — Да-да, бежать. — Куда же? Куда, боже мой? Беспомощно и в то же время раздраженно говорила Валя. — У меня же нет теперь никаких документов. — Валечка, милая, — заговорила Уля ласковым шепотом. Я понимаю, кругом немцы. Но ведь это же наша страна, она большая. Ведь кругом все те же люди, среди которых мы жили. Ведь можно же найти выход из положения. Я сама помогу тебе. Все ребята и девчата помогут. А мама? Что ты, Улечка? Они же замучают ее. Валя заплакала. Да не плачь же ты в самом деле. — в сердцах сказала Уля. — А если тебя в Германию угонят, ты думаешь, ей будет легче? Разве она это переживет? — Улечка, Улечка, за что ж ты еще больше мучаешь меня? — Это отвратительно. — Что ты говоришь? Это позорно, гадко. Я презираю тебя. — Со страшным, жестоким чувством, — сказала Уля. — Да-да. Презираю твою немощность, твои слезы. Кругом столько горя, столько людей, здоровых, сильных, прекрасных людей гибнет на фронте, в фашистских концлагерях, за стенках. Подумай, что испытывают их жены, матери. Но все работают, борются. А ты, девчонка, тебе все дороги открыты. Тебе предлагают помощь, а ты хнычешь. Да еще хочешь, чтобы тебя жалели? А мне тебя не жалко. Да-да, не жалко, — говорила Уля. Она резко встала, отошла к двери и, прислонившись к ней заложенными за спину руками, стояла, глядя перед собой гневными черными глазами. Валя, уткнувшись лицом в постель Ули, молча стояла на коленях. — Валя, Валечка, вспомни! «Как мы жили с тобой, сердечко мое!» — вдруг сказала Уля. «Сердечко мое!» Валя зарыдала в голос. «Вспомни, когда же я посоветовала тебе что-нибудь дурное? Помнишь тогда с этими сливами? Или когда ты кричала, что не переплывешь, а я сказала, что я тебя сама утоплю? Валечка, я тебя умоляю!» «Нет-нет! Ты покинула меня. Да, ты покинула меня сердцем, еще когда ты уезжала, и потом уже ничего не было между нами. Ты думаешь, я этого не чувствовала?» Вне себя говорила Валя, рыдая. «А сейчас? Я совсем, совсем одна на свете!» Уля ничего не отвечала ей. Валя встала и, не глядя на Улю, утерла лицо платком. «Валя, я говорю тебе в последний раз», — тихо и холодно сказала Уля. «Или ты послушаешь меня. Тогда мы сейчас же разбудим Анатолия, и он проводит тебя к Виктору на Погорелый. Или не терзай мне сердце». «Прощай, Улечка, прощай навсегда». Валя, сдерживая слезы, выбежала из кухоньки на двор, залитый светом месяца. Уля едва сдержалась, чтобы не догнать ее и не покрыть поцелуями все ее несчастное мокрое лицо. Она потушила ночник, отворила оконцы и, не раздеваясь, легла на постель. Сон бежал от нее. Она прислушивалась к неясным ночным звукам, доносившимся из степи и из поселка. Ей все казалось, что пока она лежит здесь, к Вале уже пришли немцы и забирают ее. И нет никого, кто мог бы сказать бедной Вале доброе и мужественное слово на прощание. Вдруг ей почудились шаги по мягкой земле и шорох листьев где-то на огороде. Шаги приближались, шел не один человек. Надо было бы закрыть дверь на крючок и захлопнуть окно, но шаги зашуршали уже под самым окном. И в окне возникла белая голова в узбекской шапочке. — Уля, ты спишь? — шепотом спрашивала Анатолий. Уля уже была у окна. — Ужасное несчастье, — сказал Анатолий. — У Виктора отца взяли. Уля увидела приблизившееся к окну, освещенное месяцем бледное, мужественное лицо Виктора с затененными глазами. — Когда взяли? — Сегодня вечером. Пришел немец, эсэсовец, в черном, толстый такой, с золотыми зубами, вонючий, — с ненавистью сказал Виктор. — С ним еще солдат и русский полицай. Били его. Потом отвели к конторе лесхоза. Там стоял грузовик, полный арестованных. Всех повезли сюда. Я бежал за ними все 20 километров. Если бы ты не ушел позавчера, они бы тебя взяли, — сказал Виктор Анатолию.